Глава 11. Снежинки за окном вертятся в потоке легкого зимнего ветра. Яркие рождественские огни подсвечивают их, создавая сказочную атмосферу. Они повсюду, по всей улице. Сами наряжали вместе с соседями, подбирали по цвету. И елку в центре улицы тоже вместе ставили. Все дружно, как принято накануне Рождества. Так, хватит пялиться в окно, а то индейка сгорит. Елку еще нужно дома украсить. В своей комнате поставила миниатюрную копию, сделанную к новогоднему проекту в школе вместе с Адамом. Мы тогда получили «Эй», а саму комнатную елочку с переливающимися огнями всех цветов радуги оставили себе. «Эй, мелкая!» Адам дергает меня за плечо. «Чего размечталась?» «Не размечталась я. Просто наслаждаюсь духом Рождества». «Сегодня только сочельник». Он берет со стола охапку карамельных тростей, которые недавно накупила мама в гипермаркете, и уходит. «Адам, это для Санты! Положи на место!» Подхожу к нему и пытаюсь вырвать хотя бы одну конфету. «Как вы думаете, удалось?» Отвечу сразу – нет. Хоть мы и близнецы, но разница в силах все же есть. Я обычная девушка, а он хорошо сложенный парень. Ну уж нет, я ребятам отнесу. Эндрю будет рад. Ага, и Нэнси тоже. Фыркаю, вспоминая новую подружку брата. Рыжая стерва, которая все время пыталась оторвать его от нашей компании. Как вспомню. Фу. «А родаки где? Не вернулись еще?» «Нет, мама сказала, что они едут забирать какой-то подарок для нас». «О, нашли время. Если к полуночи приедут, уже хорошо». Я подумала так же, когда вытаскивала готовую индейку из духовки. Мама замариновала, а мне оставалось только красиво разложить в форме и запечь. Моя первая индейка в первое взрослое Рождество. Всегда любила этот праздник и ждала с нетерпением каждый год. Родители за столом, близкие друзья. Именно в этот день чувствую, как все вокруг объединяются. Забывают о работе, учебе, важных делах. Главное, мы вместе. Внезапно раздается стук в дверь, который заставляет подпрыгнуть на месте. «Я открою!» — кричу с кухни. Хотя Адам наверняка не слышит. Сидит в наушниках и переписывается со своей Нэнси. А то, что папе надо помочь донести подарки и прочую мелочевку, он не подумал. Только у порога стояли не родители, а незнакомый человек. И вряд ли он пришел к нам на сочельник. Высокий мужчина в шляпе, закутанный в черное пальто, на котором оседали белоснежные хлопья снежинок, внимательно посмотрел на меня. Заговорить не пытался, будто чего-то ждал. И почему я подумала, что это родители? Услышала бы тогда подъезжающую машину и привычную сигнализацию. «Вам кого?» – спрашиваю у незнакомца. «Может, сосед новый?» «Мне нужны Долорес и Адам Браун», – произносит официально низким голосом. «Слушаю вас». «А ваш брат?» «Эй, Ло, еще немного, и я твою индятину сожру!» «О, добрый вечер! Счастливого Рождества!» Радостно восклицает Адам, спустившись по лестнице. «Вы к родителям? Их нет дома. Что-то передать?» Мужчина мельком смотрит на брата глазами цвета насыщенного угля. Затем вновь переключается на меня. Вглядывается, но ничего не говорит, на вопросы брата не отвечает. Будто продумывает ответ заранее. «Очень жаль, что именно мне приходится сообщать такую новость». «Вы о чем?» «Мы удивленно смотрим на мужчину». «Ваши родители погибли в автокатастрофе. Примите мои соболезнования». В этот момент время остановилось для нас. Секунды, минуты, часы. Они не имели никакого значения, когда одна и та же мысль крутилась в голове и не пыталась даже уложиться. Этот мужчина врет. Откуда он знает о родителях? Почему сам сообщил эту новость? А копы где? Это однозначно какой-то розыгрыш, не иначе. И откуда он знает наших маму и папу? Понимаю, вам тяжело, тем более в такой праздник. Но нужно приехать на опознание. Криминалисты ждут. Чеканит слова, будто до этого репетировал перед зеркалом около часа. Я поеду. Строго произносит Адам. Сиди дома, а вы? Теперь обращается к незнакомцу. Едете со мной. Адам, тебе не нужно это видеть. Затем наклоняется к уху и шепчет. «Никого не впускай и не выпускай. На звонки не реагируй. Этот человек явно врет. Я убежусь в этом и позвоню, хорошо? Жди моего звонка и не убирай далеко телефон. Если что-то случится, тут же набирай меня или Эндрю». В тот момент я поверила брату. Поверила, что все будет в порядке, что какой-то ненормальный решил разыграть нашу семью, разобщить. Всеми силами надеялась, что это неправда. Заставляла себя не плакать, держалась. До звонка Адама. До того, как он подтвердил самые ужасные опасения. Тогда нам было по 17. Выпускной класс, подготовка к экзаменам, лояльность университета, в колледже и поиск стипендии. Друзья. Это все, что нас тогда беспокоило до того дня, когда родителей внезапно не стало. После этих событий наша жизнь круто изменилась. Как вы понимаете, не в самую лучшую сторону. И вина лежит не только на нас и на обстоятельствах. День оказался слишком тяжелым. Преподаватели выжили из нас все соки. Во время перерывов никто из группы не вылезал из библиотеки, а после экзамена выходили из аудитории с маленькими капельками пота на лице. Вот вам и рождественское настроение. Эндрю жаловался, что шеф его почти не отпускает, из-за этого часто не высыпается. Сессия сломит кого угодно, даже меня. И вроде мыслей никаких не остается, в голове каша. А я лежу на кровати, глядя в белоснежный потолок, и думаю о прошлом. О радостных и горестных воспоминаниях. О последнем нормальном сочельнике. О том, на какой шаг пошла ради 30 000 фунтов. Я долго не могла определиться, что делать с оставшейся суммой. Первая мысль, которая пришла в голову – купить жилье в ипотеку. Но потом подумала, что Адам еще долго будет находиться в стенах больницы. А мне хватит и комнаты в общежитии. Решение пришло быстро. И также быстро воплотилось в реальность. Положила в банк под проценты. А когда Адама выпишут из больницы, мы купим домик на окраине. Или тот же самый, в котором жили до смерти родителей. И будет все хорошо. Нужно только потерпеть. Совсем немного. Всего месяц. И поделиться наболевшим не с кем. Эндрю либо работает, либо готовится к очередному экзамену. Да и слушает меня вполуха. А Элис до сих пор не отвечает на сообщения. Свалилась на меня в ресторане, как снег на голову, и также скоропостижно исчезла. Странно, не находите? Пригласила к себе домой, одолжила наряд. На работу пристроила, если эскорт можно назвать работой, и... Черт, почему эта идея раньше в голову не пришла? Адрес помню смутно, но можно найти в истории вызова такси, когда я уезжала оттуда. Столько времени потеряла. Быстро переодеваюсь, бегу к метро и через час оказываюсь у нужного дома на набережной Темзы. Рядом с тем, где прошла моя первая встреча с клиентом. Почему я раньше не заметила? «Вам кого?» – спрашивает консьерж, женщина преклонного возраста в очках с толстыми линзами. «Элис Ласки. Сейчас проверим». Она что-то смотрит на компьютере, а потом, нахмурив светлые брови, отвечает. «Она больше здесь не проживает». «Как?» «Вот так. Выселилась». Сейчас квартиру снимает другая девушка. Вот это новости. Когда она успела переехать и не сообщить мне об этом? И почему она вообще должна мне что-то сообщать? Снова открываю для себя ранее необдуманные мысли. Мы же не лучшие подруги. Ногти вместе не пили, мы парней не обсуждаем. Никогда не обсуждали. А об отношениях в школе не стоит даже упоминать. Однако именно она сможет поддержать меня в этот трудный период. «Новый адрес у вас есть?» Спрашиваю с надеждой, что все же смогу найти Элис. «К сожалению, нет. Всего хорошего». Жестко чеканит женщина и показывает на выход толстым пальцем. «Чего она зыркает, как на отброс общества?» «Ах, да, это же элитный район. Кого попало, не пускают». «Удивительно, что я в холл смогла зайти». «Но вопрос остается открытым. Где теперь искать Элис? Захотела исчезнуть или с ней что-то случилось?» «Ладно, не буду играть в детектива. Представим, что с ней все в порядке, а я просто себя накрутила. Кто даст совет, если у меня возникнут трудности с клиентом? Если я не смогу выдержать его испытания? Что мне делать?» «Уже почти впала в отчаяние, пока...» «Незнакомец». «Приезжай в ту же студию, что и в первый раз. Реквизит готов, у тебя полчаса». Сообщение застает врасплох. С одной стороны, можно выдохнуть и не торопиться. С другой, напрячься и ждать неизвестности от этого незнакомца. Неизвестности, которая может либо превознести меня на небеса, либо погубить.